Глава 284. Падение королевства. Папа из религии божественного мира сделал объявление, суть которого была в том, что принц Юга из Рингзанской империи стал новым героем. Почти одновременно с этим все последние приготовления в королевстве были завершены. Нацуми прекрасно поработал. Используя свои способности, он промыл мозги всем реинкарнированным за исключением Ямады и Учителя. Он также промыл мозги Оушима и Хасебе, таким образом уже получив частичную власть. Мало того, он, используя обман, сумел привлечь на свою сторону первого принца и королеву, которые грезили о власти. Таким образом, они сейчас также наши союзники. Похоже, Патимас, сам того не ведая, своими действиями уже почти сделал Ямаду наследником престола. Первый принц и королева сразу же стали на нашу сторону, когда до них были доведены нюансы плана короля, приводимые им в жизнь. Вся подготовка завершена. На всякий случай вампирчик и я сейчас находимся в королевстве. Но если не случится что-то совсем уж непредвиденное, то я не планирую вмешиваться. Только в случае, если кто-то из реинкарнированных будет на грани смерти или что-то вроде того. В ином случае я буду только наблюдать. Ха-ха-ха-ха! Наконец-то я смогу выбить все дерьмо из этих недоносков! У Нацуми, переодетого в форму охранника первого принца, сейчас на лице блуждает злобная ухмылка. Рядом с ним находится сестренка. У нее сейчас отсутствующее выражение лица. Где-то в середине всех этих приготовлений Нацуми промыл мозги сестренки. Хотя вначале она не особо понимала, насколько все серьезно. Но чем больше проходило времени, тем больше она понимала, что все, что она делает, направлено на то, чтобы захватить ее собственное королевство. Мало того, результатом всех этих беспорядков будет смерть множества людей. В том числе и высокопоставленных людей королевства. Мало того, будет убит ее собственный отец. Она, конечно, по своей сути Яндере, по уши влюбленная в своего братика. Но у нее еще не настолько снесло крышу, чтобы она не понимала, что она творит. Естественно, она не могла понять, какой эффект все, что она сейчас делает, окажет на ее братика. Так что прежде чем она выйдет из-под контроля, я поручила Нацуми промыть ей мозги. Если бы мы этого не сделали, то никто бы не мог поручиться, что в какой-то момент она не попытается вставить нам палки в колеса. Таким образом, все свои действия она сможет спокойно оправдать тем, что находилась под полным контролем. Ну разве не прекрасная ситуация быть спасенной из лап злодея своим любимым братиком? Просто великолепно. Но вот что там у них дальше произойдет, меня уже совсем не касается. Сами там разбирайтесь, кто кого из вас там обидел. Может, я ее ко всему этому слегка и подтолкнула, но как минимум половину того, что мы здесь делали, она сделала по своей воле и по своей собственной инициативе. И потом, что она там будет думать обо всем этом, когда все закончится, мне уже без разницы. Итак, а мне что делать? Вампирчик, которую я привела с собой, показывает все признаки того, что ей скучно. Она при подготовке все время использовала свое очарование для того, чтобы промыть мозги влиятельным людям и командирам в империи. Но когда дошло до основного действия, она оказалась не у дел. А нет, есть кое-что. Иди и убей Патимаса. Используя сложившуюся неразбериху в королевстве, я решила ее руками устранить Патимаса, который сейчас находится в королевстве. Судя по той информации, что мне известно, он здесь в теле киборга, так что разобраться с ним не должно быть так уж сложно. Раз уж все равно она скучает, так пусть лучше займется чем-нибудь полезным. Поняла. Вампирчик кивнула и отправилась убивать Патимаса. Ага, развлекись там на полную катушку. В последнее время вампирчик стала довольно активной. Судя по всему, папа из религии божественного мира сделал ей какое-то предложение. И с тех пор, как она его приняла, у нее на лице периодически появляется пугающая ухмылка. Мало того, она стала обращаться к папе как дядюшка. Может быть, у нее окончательно шарики за ролики заехали. Судя по словам Мера, беспокоиться об этом не следует. Так что я не стала во все это влезать. Мне даже сделали выговор на тему, что раз уж вы собираетесь бросить госпожу, то вам не должно быть до этого никакого дела. Так что от всяких попыток как-то вмешаться я устранилась. Правда, мне немножечко грустно. Я увидела, как вампирчик ушла на охоту. Нацуми тоже в приподнятом настроении ушел вперед, так что я осталась наблюдать за тем, как будут развиваться события дальше. Я сейчас сижу в комнате в замке и пью чай. Кстати, та доза кофеина, которая есть в чае, никаких проблем мне не создает. После того случая с кофе, когда я из-за него потеряла сознание, я отправилась на Землю, чтобы выяснить, что там произошло, и узнала, что пауки пьянеют, когда пьют кофе. Причиной этого является кофеин, содержащийся в кофе. В моем случае я реагировала не на сам кофеин, а на кофеин, содержащийся в кофе. Когда я осторожно попробовала кофе без кофеина, никаких негативных последствий не было. Также ничего не происходило в тот момент, когда я пила чай, который содержал кофеин. У меня это вызвало много вопросов, но ничего придумать на этот счет я так и не смогла. Так что плюнула на все и решила, что это просто одна из моих особенностей. Думая о вот таких неприятных происшествиях, я, используя флюороскопию своих клонов, наблюдала за развернувшимся фарсом. Ямада и сестренка вместе зашли в комнату к королю. Сестренка прикончила короля. В этот момент внутрь ворвался первый принц и его стража. Нацуми, который скрывался среди охранников первого принца, как только уловил возможность, сразу же атаковал Ямаду. Меч Нацуми разрубил меч Ямады и нанес ему ранение. Еще бы, в руках у Нацуми меч, являющийся вершиной творчества Вратха. Неважно, насколько хорош меч в руках у Ямады, у него не было шансов. Ямада получил серьезное ранение и находится в безвыходной ситуации. Радостный Нацуми начал ему рассказывать свои планы, как свой прощальный подарок ему. Тем не менее, ни обо мне, ни об участии во всем этом религии божественного мира он не упоминал. Затем, в весьма удачный момент, внутрь влетел учитель. Ямада спасся буквально чудом, после чего они бежали. Естественно, учитель смогла так вовремя появиться только из-за того, что я направила ее и помогала ей. Она, конечно же, об этом не в курсе. «Все готово!» В этот момент вернулась вампирчик. В руках она держит голову Патимаса. Одну только голову. Похоже, ей удалось его убить. «Отличная работа! Спасибо!» Когда я сказала эти слова, она дала его голову мне. «Что? Может, чтобы я его съела? Ну, раз вы так настаиваете, я не откажусь». «Ну как все проходит?» Первая часть этого фарса прошла успешно. Как и планировалось, Ямада бежал из замка. Осталось еще только убедиться, что он сможет сбежать из столицы. Потом пусть он уже сам решает, что ему дальше делать. Пояснение автора. Другой взгляд на события из главы Intermedia S020 «Крах».